171. До явления гор достигает луч счастья, и, достигнув, возвращается пославшему его нагруженным уловом драгоценных жемчужин знаний. Можно ждать луча учителя, а можно свой луч послать навстречу ему, не дожидаясь посылки. Устремление пламенное будет соответствовать лучам самоисходящим. Брать даваемое — одно, брать дерзновенно сокровище горния — нечто другое. Одни ждут, другие, не дожидаясь, берут сами. Можно выбрать путь терпеливого ожидания, можно выбрать стезю, сияющую дерзновением. Второй путь есть путь царственной йоги. Даю по дерзанию. Смирение нужно, чтобы усмирить свою самость, но для продвижения нужно дерзание. Центры открытые указывают излучение из них энергии огненных. Это означает огненную активность. Не может быть пассивен и бездеятелен человек с пробужденными центрами. Открытие или приоткрытие центров всегда сопровождается каким-либо видом активности. Учитель указывает на ценность самодеятельного устремления. Ценим самостоятельность действий, но когда она в созвучии с волей высшей. Свобода человеческой воли в этом выражается. Воля свободна. Когда свободная воля устремлена к созвучию с высшим, направление правильно. Хочу указать, что этим обусловливается гармония энергий человеческих с энергиями космическими. Гармония означает сочетание, то есть слияние двух в одно, в результате дающее новое, выражающееся в нахождении жемчужины пространственного знания или жемчужины пространственной мысли. Именно это сочетание порождает форму мысли, рождающуюся в сознании. Нужно наличие двух начал для порождения законченной и оформленной мысли. Если скажут «устремляемся», но бесплодно устремление наше, ответьте, значит, принцип психотехники не соблюден. В технике и психотехнике есть свои правила и законы, их избежать нельзя, но при соблюдении следствие не замедлит. В психотехнике применяются точные математические законы. Наличие двух полюсов необходимо, как, впрочем, и во всем. В область психическую вводим познавание законов сознания, которым подчинены тонкие энергии. Психотехника есть наука будущего. Ее, как и всякую науку, будут изучать и полученные знания применять в жизни.